Я создаю хаос. Это действительно так? Вы, как минимум, уже полностью окупили всю эту операцию за свою бытность Адьюкасом. Так что да, вы создаете хаос. Ну, это хаос во благо. А что ты имела в виду под тем, что ты бы хотела, чтобы я разрушил систему реинкарнации этого мира? Разве не очевидно? Улыбнулась Иксапатисейл Пиза. Вы окупили все совершенные Великим Океаном действия. Но если бы вы полноценно ввели этот мир в общность Великого Океана Душ, это было бы намного более полезно для океана. А значит, награда была бы соответственной. Вам бы открылись невообразимые тайны, вы бы получили огромную мощь. Под ваше покровительство стали бы стекаться мириады последователей. Армии воинов были бы рады преклонить колено перед таким героем, а любые войны бы стали для вас развлечением на вечер. Подхватила Эфрандриа. На кого бы вы ни взглянули, тот тут же бы стал вашим во всех возможных смыслах. Вам бы открыли двери самые изысканные и роскошные заведения. Гаремы, оргии, кутежи. Мечтательно закатила глаза Эпифемия Агапи. Вас бы оберегали до скончания времен как зеницу ока, а жизнь ваша бы никогда не окончилась. Тихо прошептала Апилписия Афовия. Ясно. Прервал я на ускивание демонесс. Я вас услышал. У меня еще остались вопросы. Демонессы замерли, будто их резко шарахнули током. Они настолько не понимают, как можно не соблазниться предложенным ими. Что и требовалось доказать, демоны не мудры, они просто мыслят иначе. Что вас интересует, Василиск сама? Спросила Иксапатисейл Пиза. Сущие мелочи. Например, почему вообще океан затеял эту авантюру? Я ведь вам уже сказала, это не авантюра. Все потраченные усилия уже были возвращены. Ты не ответила на мой вопрос. Прошу прощения, Василиск сама. Как же быстро это прозрачно задая меняет свое мнение. Великий океан затеял эту махинацию, потому что у него возникла такая возможность. Возникла возможность? Да. Видите ли, как думаете, почему по мирам вообще не гуляют толпами туристы и намерцы, а на любую помойку без магии, но с золотом не высаживаются колонисты-империалисты? Полагаю, им что-то мешает. Разве пространство между мирами – это не Великий океан душ? Я сказала вам, что Великий океан можно сравнить с варпом, но я же не говорила, что они абсолютно идентичны. В условиях океана матрицы души не выдерживают и разрушаются, что уж говорить о материальных объектах и живых существах. Никакие корабли ни с какими полями Геллера там путешествовать не смогут. Ну вот, ты сама все и объяснила. Нет, я не это имела в виду. Великий океан душ – это вообще духовное подпространство. Там любая материя не в почете. Но океан далеко не всеобъемлющ. В пустоте есть и материальные подпространства и просто пустые участки абсолютного ничто. Там ничего не мешает находиться, кроме отсутствия кислорода, солнечного света и подпитки энергией. Значит, у миров есть внешние барьеры, как плазмолимма у клеток. Верно, эта оболочка не позволяет инородным включениям вроде душ произвольно путешествовать по мирам, однако, когда через нее кто-то проходит, то она нарушается. Подвел я невеселый для себя итог. Вы почти правы. Во-первых, через нее могут пропускать уполномоченные силы, как, например, было в вашем случае. Через нее, а точнее через особо тонкие места и прорехи могут иногда произвольно проходят души. Однако, каждый раз, когда проходит душа, неважно, специально, случайно, намеренно, у оболочки мира случается аллергическая реакция. Она чуть утолщается и начинает искать инородное включение или в просторечии попаданца. Эта реакция редко злокачественная, хотя бывает по-разному. Основным ее эффектом является сведение нити судьбы на такой душе, что приводит ее к неизбежному. На самом деле тут все по-разному. Кому-то без конца везет, кому-то наоборот, кому-то выпадает поровну огромное количество неудачи и удачи, а кого-то просто без их воли затягивает в круговорот каких-либо масштабных событий. Да-да-да, попаданцы попадают в ситуации, это мы проходили, нередко на своем горьком опыте. Прервал я уход от темы демонессы. Ты мне вот что скажи, раз уж эта иммунная реакция утолщает оболочку, то почему тогда Великий Океан увидел в этом возможность? Все просто, Василиск сама. Описанная мною иммунная реакция стандартна и случается при прохождении одной души. Когда же одновременно вторгается сразу несколько инородных включений, то попытки утолщить внешнюю оболочку мира лишь сильнее ее прохуживают, а судьба в мире по-настоящему сходит с ума. Айзин Саске с интересом и глубоко спрятанным от окружающих беспокойством смотрел на зарево вихрящихся энергий, некогда бывшие местом проведения некоего ритуала. Нельзя сказать, что потеря Василиска Амфисбены Горгоны и Старка Койоти была бы для него фатальной, раз уж ритуал перетек в такое фиаско, то способности Василиска как ученого не были столь уж невероятными, а чистой силе в бою Айзин всегда предпочитал хитрость и точность. Барагана более чем достаточно, чтобы распугать Гатина достаточное время, чтобы Айзин все провернул в решающий момент, однако, где-то там в этой духовной плазме находился Хагику, без которого нельзя было бы и создавать арранкеров, и превзойти естественные пределы синигами, да и в конце концов, как бы он стал богом без этого миниатюрного инструмента воплощения желаний в реальность. Однако, к потаенному облегчению Айзина, вихри вскоре утихли, явив место проведения ритуала. Огромный кратер в пустыне, глубиной в сотню футов. Кратер был ровен как литейная форма, а поверхность его была покрыта толстой коркой стекла. Первым, за что уцепился взгляд Айзина, был Хагику. Шарик висел над поверхностью кратера в паре метрах, немного поддергиваясь и треща разрядами энергии. Спустя некоторое время, энергия погасла и шарик опустился на поверхность. Никаких внешних признаков неладного не было, но Айзин обязательно все перепроверит на сложном оборудовании. Вторым, что заметил Айзин, была капсула от устройства, поврежденная, оплавленная, но герметичная. Внутри за запотевшим стеклом была фигура, держащая на руках как нечто дорогое другую фигурку, но поменьше, которая в свою очередь тоже обнимала первую. Старк Койоти или Линет Джинджербек. От них более не исходила та неконтролируемая давящая рейцу, смело бьющая все рекорды и искусственные приборы измерения, но двое определенно были живы. Если сама окончательная ранкаризация прошла успешно, то процесс был сделан не зря. Наконец, в кратере был и третий объект, хотя скорее субъект. Айзин сократил дистанцию с помощью Сюнпа. Духовный фон в этой области был опустошен, не в ноль, как предполагалось в эксперименте, но все же воздух чувствовался разреженным. Однако это не мешало, а лишь помогало в использовании Сюнпа. Сюнпа было техникой, ускоряющей движение тела синигами за счет выброса энергии из стоп. Поскольку окружающая энергия не использовалась, а лишь создавала сопротивление движению тела, такая местность с низким духовным фоном лишь помогала в использовании Сюнпа. Айзин, а за ним и трое присягнувших ему капитанов синигами оказались прямо перед новым арранкером. Вокруг него не было капсулы, а на нем не было одежды. Это могло значить лишь то, что кто-то из его соратников намеренно испортил защитный слой в капсуле, и Василиска задела волной риши. Судя по тому, что Тинси отреагировал на все с безразличием, а вот Гин даже ненадолго распахнул глаза, когда увидел стоящий силуэт. Виновник был очевиден. Вокруг силуэта сияющим ореолом велась энергия, скрывая истинный облик создания. Ах! Первым, что вышло из горла создания, был выдох. Выдох пробуждения после долгого сна, выдох новорожденного, выдох воскрешенного. И даже в этом выдохе слышалась мелодичность, певучесть, медоточивость. У создания был прекрасный голос, словно сдутый воздухом, вышедшим из легких существа, ореол энергии ушел, явив обличие создания, лицо. Даже Айзин посчитал его прекрасным. Оно бы подошло императрице. Правильная овальная форма лица, высокие скулы, прямой тонкий нос, благородная бледность кожи, тонкие губы, изогнутые в небольшой полуулыбке, большие зеленые глаза, тонкие брови, длинные волосы, спускающиеся до самой талии. Но было в этом лице и чертинка, неестественность, делающая его еще более запоминающимся. Умные глаза были снабжены щелевидными зрачками, отчего смахивали на звериные. Волосы были зеленого цвета, причем не цвета травы или листвы, а скорее ядовито-зеленого или кислотного. Когда создание приоткрывало рот в дыхании, можно было заметить, что его тонкие зубы снабжены неестественно длинными клыками. Ну и конечно, как и у любого другого арранкера, на голове у создания был осколок маски. Выше лба, подобно ободку, расположилась губа верхней челюсти змеиной маски Василиска, пропуская сквозь тонкие зубы волосы длинной челки, а выше двух длинных клыков на маске были видны выпирающие темно-зеленые рога. Если внимательно всмотреться в треугольную челку, то можно также заметить, что под ней находится какой-то рисунок, какое-то переплетение линий. Они, так бы назвал это создание Айзин, если бы ему показали его вне контекста. К несчастью для Василиска, скорее всего девушка они. Опуская взгляд ниже привлекательного лица, Айзин обнаружил тело неопределимого пола. Бюст отсутствовал, как и слишком уж заметная мускулатура, Зато нашлась дыра пустого. Тоненькое отверстие шириной чуть превосходящее большой палец располагалось ниже солнечного сплетения. Ширина плеч, форма костей, растительность, а вернее ее отсутствие. Все это было слишком средним, чтобы причислить создание к какому-либо полу. Опустив взгляд ниже груди, Айзин обнаружил изящную талию. Предварительно Айзин причислил создание к роду женскому, пока не опустил взгляд еще ниже и не наткнулся на мужественность. Как только создание заметило, что на его промежность направлено три взгляда, оно быстро попыталось прикрыться ладонями, но тонкие и длинные пальцы с зелеными длинными ногтями не могли скрыть достоинства Арранкара. На бледных щеках женственного лица образовался румянец. «Твою мать!» – прокричал Рентинси в безразличные небеса. «Ты тоже почти влюбился, пока взгляд до таза не опустил?» – убитым голосом спросил Гин. «Вы двое вообще о чем? Я не понимаю», – спросил Тоусин с раздражением. Айзин проигнорировал бурную реакцию своих подчиненных и опустил взгляд еще ниже, осмотрел длинные стройные ноги и наконец нашел искомое – оружие Василиска, вместилище его ресурексиона. Видимо, сущность пустого в Василиске была достаточно велика, либо же просто многогранна, что у него было сразу два духовных оружия. Восточноевропейский меч, Айзин не помнил его название, но кажется, это была разновидность сабли. Лезвие было спрятано в кожаные, окрашенные в темно-зеленые ножны, но его примерная длина составляла 70 см. По возвращению он, конечно, проверит свои архивы и вспомнит, что подобные мечи называются шашками. А еще он, несомненно, найдет всю возможную информацию о том, как с помощью этих мечей сражаются. Вторым же оружием была плеть, но нестандартная. Она была двусторонней, с обеих концов у нее были рукояти. Как минимум, это был утяжелитель, а значит, удар такой плетью был тяжелее. Кроме того, на обратной стороне рукояти, противоположной длинной зеленой веревке, было лезвие стилета. Смертоносное оружие, хотя несомненно требующее огромного мастерства в использовании и не прощающее ошибок. Счастье в неведении, протянул Тинси, продолжая буравить взглядом безразличную луну. «Друг мой, кажется, тебе в первый раз позавидовали в области зрения», сказал Ичимару, упирая взгляд в песок. «Вы двое вообще ничего не объяснили. Я чувствую только то, что у двоих в капсуле практически идентичная рейцу, а у Василиска лишь чуть менее изменчивая, чем была раньше», продолжал Тоусин. «Да дайте мне уже что-нибудь, чтобы прикрыться. Срам-то какой!» — в сердцах выкрикнул Василиск. «А голос приятный», — отметил Тоусин. «Прости, не предполагалось, что твоя одежда будет уничтожена, поэтому мы не брали с собой ничего», — ответил Айзин самым спокойным голосом из всех собравшихся. «Ну хотя бы те мешки скида, в которых мы все оборудование сюда тащили», — взмолился Василиск. «Мы, ага», — злорадно усмехнулся Рентинси, обращаясь, кажется, к недвижимому месяцу. «Тащил бы ты на себе хоть что-нибудь, знал бы, что эти мешки мы сложили прямо около твоей адской машины. Догадаться, что с ними стало несложно, не правда ли, Тинси-кун, Гин-кун, Канами-кун?» — позвал троих капитанов Айзин. «Эти мешки стоили подороже, чем такие же, но наполненные рисом. И Василиск-кун, и я сообщили вам, что машина во время процедуры скорее всего сдетонирует. Почему же вы тогда положили драгоценное и пригодное к дальнейшему использованию оборудование аккурат около одноразового?» Трое прорабов стали переглядываться. «А-а, да какого черта?» — крикнул в небо Василиск и отошел от синигами прямо к капсуле Старка. Ступня уперлась в стенку, пальцы зашли за петли. «Ны-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы- оторвалась от капсулы. Доброе утро, ты кто такой?» — сонно возмущенно вопросил Старк, завидев нарушителя своего спокойствия. Лилинет тоже проснулась, но старший Арранкар тут же закрыл ей глаза ладонью. «Эй, какого черта? Там то, что не должны видеть маленькие девочки. Хотя нет, никто не должен это видеть. Я вас запомнил, гады!» — крикнул Василиск на всех присутствующих. «Ны-ы-ы-ы-ы!» — скрип. До этого прямая пластина согнулась в ладонях Василиска и, спустя некоторое время фикций, превратилась в лавашеподобную набедренную повязку, скрывающую область живота, паха и бедер Арранкара. «А так выглядит вполне неплохо», — отметил Ичимару. Еще одно заявление подобного рода, и Тоусин Семпай станет инструктором в обществе лишенных зрения капитанов ГТ-13, — прошипел Василиск, смотря испепеляющим взглядом на Ичимару. «Пошли уже, а то без одежды это зрелище заставляет меня плакать кровью», — произнес Рентинси, поворачиваясь в противоположную Аранкару сторону, на 30 градусов правее. Поправил его Василиск. Рентинси остановился на мгновение, а следом молча повернулся. «Если мы не будем пользоваться Сюнпа, то добираться обратно будем долго», — протянул Ичимаругин. «Я-то Санида владею, вы наших новеньких подбросьте», — отозвался Василиск. «А куда?» — спросил Старик, косясь на своего благодетеля. «Влас на чес», — пожал плечами Василиск. «Там полно тех, кто был бы не против составить тебе компанию. Я помогу здоровяку, а ты возьми девочку, Тоусинтыча», — произнес Ичимару. Четверо синигами с двумя арранкарами на буксире скрылись с помощью Сюнпа, и лишь последний арранкар чуть задержался в кратере. Он подобрал свое оружие, привязав плетью ножны с шашкой к плечу и собрался было уже уходить, как гулп. Рефлекторно прикрыв рот ладонью, Василиском Физбена Горгона обнаружил неприятное открытие. На его ладони был моментом свернувшийся сгусток пахнущей химозой крови. «Да вы издеваетесь! О кусках и дырках! Приветствую вас, читатели, на нашей нерегулярной рубрике «Отступление по теме». Здесь я буду писать как автор фика о том, что не сумел придумать, как объяснить в фике как герой. И темой сегодняшнего нашего разговора будут маски и дыры пустых, а точнее арранкеров. Почему-то очень много людей, придумывая внешность для своих персонажей в Бличе, когда берут арранкеров, забывают о этих двух расовых атрибутах. Для них дыра пропадает, если ГГ не дятел, а у девушки, если она любит. Маски по принципу высокоразвитости. Скажу сразу, я не стану ни у кого забирать маску, а дырку, это пока что оставлю на ваше воображение. Вообще, о масках то и не особо много можно сказать. Благодаря Нилиил мы знаем, что ранения маски для арранкеров критичны. Благодаря Пеше, Дандачике и тому Фраксиньону Барагана мы в этом не уверены. Ну то есть Нилиил стала мелким кричащим созданием от того, что ей шарахнули секирой поперек маски, а потом снова научилась быть взрослой, благодаря шеврону от Урахары. Ее фраксиньоны не были особо рады, когда им оторвали маски, но почему-то выжили, а потом их заново отрастили. Хотя, учитывая их странную внешность, можно предположить, что они деградировали. Но вот Финдеркалиус, он вообще с какого-то перепугу становился сильнее от отрывания частей своей маски. Короче, понятно, что ничего не понятно. С дырами пустых несколько интереснее. Во-первых, как это они вообще живут с отверстиями в непредусмотренных природой местах? Ладно, еще сердце можно просто сместить в теле, как и другие внутренние органы, но вот Найтара с его дырой в башке и Гримджау с его пустым брюхом. Ну, я как-нибудь потом это обосную, хотя меня никто и не просил. Меня больше интересует расположение дыр пустых. Раньше я думал, что дыра появляется там, где было смертельное ранение человека, ставшего пустым. Потом как-то наткнулся в фанфике, что расположение дыры отражает характер пустого. Версию о том, что дыры появляются в случайном месте при переносе негуманоидной фигуры пустого в форму арранкера, я отмету, потому что это скучно. В этом фанфике я буду придерживаться мнения, что расположение дыры зависит от личности пустого, хотя, например, в Вики я информацию об этой теории не находил. Ну, так вот, теперь рассмотрим примеры. У Найтары дыра в глазу, и это олицетворяет его слепоту или недальновидность. Ну, этот парень знает, чего он хочет, и смотреть куда-то вдаль ему в общем-то и не нужно. У Харибил дыра расположена в области матки, и это олицетворяет ее материнские наклонности. Ну, своих детей у нее нет, но она зачем-то же брала опеку над Рюкасами, когда была Вастерлордом. У Гримджау дыра в области брюха, хотя в том фанфике это назвали почему-то желудком. Но нет, желудок небольшой и расположен слева под легким, а у Гримджау отсутствуют скорее кишки. Это охарактеризовали как стремление к силе, хотя мне скорее казалось, что он стремился не к силе как таковой, а именно к победе и вершине. Ну и теперь о моих персонажах. У Беллатрикс дыра находится в гортани, у мужчин там адамово яблоко. Вообще гортань нужна нам, чтобы не задыхаться при приеме пищи, но здесь это символ молчания. Кстати, Беллатрикс говорит не через голосовые связки, а через те самые динамики, что расположены у нее на осколке маски на нижней челюсти. Беллатрикс вообще много в чем связана с информацией, шпионажем и тайнами. У Морганы дыра расположена в области пупка. Это в отличие от Гримджау символизирует ее ненасытность. У Кармилы дыра в солнечном сплетении. Это очень болевая точка, а стезей смерти Кармилы является именно агония. Еще отверстие проходит через легочный ствол и сердце, что также связано с кровью, ее атрибутом. Ну и у Василиска дыра расположена на месте Тимуса, который у него и редуцировался. Знакомые с биологией, возможно, уже поняли, к чему я клоню. Незнакомые, соболезную, объяснять буду в последующих главах. Примечание к части. Ну, можно сказать, вторая арка подошла к концу. Сюжетно, потому что будет еще несколько глав, но там особо много экшена не ждите. По сути, у меня просто была куча задумок насчет секс-сцен Василиска и его гарема, который еще и не собрался как таковой, поэтому я не стану делать таймскип. Еще там будут взаимоотношения персонажей, псевдонаука, немного драмы. Ну ладно, возможно, скучно и не будет. Скажу только сразу, что у меня больше получается читать хентай-сцены, чем писать их, так что последние главы этой арки будут, возможно, писаться не с такой прытью, как первые, но по крайней мере постараюсь все сделать вкусным. Теперь мы знаем, что ГГ зовут Василиск, а Амфисбена и Горгона – это его сожительницы по душе. Про мою версию варпа не надо задумываться больше нужного, я не собираюсь ее особо сильно эксплуатировать в фике. Это был просто длинный обоснуй. Глава 26. Примечание к части. Дамы и господа, леди и джентльмены, представляю вам новую, доселе невиданную версию Айзена Саске. Друзья, мы видели многое: умный Айзен, высокомерный Айзен, амбициозный Айзен, злой Айзен, непреодолимо сильный Айзен, до глупости слабый Айзен, и даже похолитвый Айзен, усталый Айзен и глупый Айзен. Но я нашел новую, эксклюзивную породу Айзена, задушевный Айзен. Почитает вместе с вами, выпьет с вами чайку, побеспокоится о вашем здоровье, поговорит за жизнь, прокнканит, а потом познакомит с красоткой Неет. Только сегодня и только здесь. Не пропустите. Глава 26. Титул «Вампирша, паучиха и гончая». Уэка Мунда. 32 года до встречи Курасаки Ичига и Кучики Руки. На вопрос, что быстрее, Санида или Сюнпа, я, пожалуй, все-таки загадочно отвечу, что все дело не в технике, а в мастере. Но по ощущениям, для Уэка Мунда больше приспособлена именно Санида. Эта техника была основана на пространственном искажении и не зависела от находящихся на пути препятствий, когда как Сюнпа замедлялась от высокого духовного фона и была вынуждена обходить препятствия. С другой стороны, Сюнпа в отличие от Санида было возможно использовать как разбег при атаке. По крайней мере, я не выбивался из сил, хотя прочие капитаны, кроме Айзена и Рена, показывали явные признаки изнурения. Впрочем, Айзен и Рен определенно сильнейшие в группе, а у Ичимару и Тоусина еще дополнительный груз был. Говорю же, рано пока судить. Так или иначе, уже на самой финишной прямой я отделился от моих попутчиков и рванул за одежкой на склад, потому что стыд от ноготы был около ультимативным. Плюс ходить босым по песочку у Уэка Мунда удовольствие на любителя. Мчась словно ветер по закуткам Лас Начес, я быстро заскочил на склад и оделся в стандартненькую форму Арранкара, вроде подходившую мне по росту. Рубашка, штаны, туфли. Немного не тот стиль, что я предпочитаю, но я же не настолько модник, чтобы выбрать наготу неподходящей одежде. Прямо на выходе я встретил Кармиллу. Моя вампирша, вот теперь мне действительно интересно, есть ли в этом мире зависимые, видимо, просто гуляла по коридору, потому что ее походка явно не выдавала спешки. «Привет!» — с улыбкой поздоровался я, помахав рукой. «Мы знакомы?» — девушка нахмурила брови. «Эмпатия, почти что ставшая для меня ностальгией, сообщила о том, что от нее исходит огромное недоверие и недовольство, а еще легкая зарождающаяся агрессия на фоне нетерпения. Чуть-чуть, но страшно. Да», — ответил я с ироничной улыбкой. «Ну-с, не знаю, как я сейчас выгляжу, но определенно отличаюсь от того, каким выглядел раньше». «Василиск», — одними губами прошептала Кармилла. Недоверие и недовольство моментом сменились доверием, довольством и радостью. «Ох, как приятно!» «Да, я». Меня прервали неожиданные объятия, настолько неожиданные, что я даже не успел на них ответить, как Кармилла отстранилась. Девушка посмотрела на меня с улыбкой и сказала: «Я долго этого ждала». Неожиданно, столь же неожиданно, как обняла меня, она замолчала, подняла руку и прислонила изящный пальчик к моим губам. Я опять не успел отреагировать, как она убрала его. «Это кровь, и судя по характерному запаху стимуляторов, кровь это твоя». «Да», только и сумел выдавить я. «Мне нужно заглянуть к Заэлле Паре, сделать анализы и проверки, а потом, полагаю, придется назначить себе методику лечения. Ну, или это единичный случай кровотечения ртом. Если мне крупно повезло, все провалилось». Кармилла с грустью и легким отчаянием смотрела на засохшую кровь на кончике ее пальца. «Не думаю, честно ответил я. Метаморфозы определенно прекратились, но, говорю же, надо провериться. Возможно, у меня осталась какая-то злокачественная мутация, которую нужно излечить, возможно, что-то другое. Кармилла отошла от меня, как бы давая пройти, но у меня все равно сжалось сердце. Сжалось сердце, оно у меня есть, а от ее за меня беспокойства, давящего на эмпатию. Так можно и сердечный приступ заработать. «Иди, Василиск», — произнесла она. «Я попытался продлить я наш разговор. Иди, тебе это нужно», — твердо прервала меня Кармилла. «Да, спасибо». Я опустил плечи и зашагал прочь. Мы с Эйзином сидели в его кабинете, попивали чай, заваренный двумя секретутками, и вчитывались в труды друг друга. Даже не знаю, что из предыдущего предложения радовало меня больше всего. То, что я теперь вхож в покой Айзена. КХМ, нет, не звучит. То, что я теперь могу пить чай. Возможно, я просто с непривычки и долгой голодовки на любую трапезу охоч. Но за умение заваривать чай Лали именно ли можно простить до 72% грехов. То, что мне разрешают читать документы, составленные лично Айзеном. Ну, по идее я и раньше мог, но тогда были менее значимые и новые исследования. То, что лично Айзен читает документы, составленные мной, не знаю, но все это вкупе смогло почти что заглушить мое разочарование, после просмотра результатов проведенного у Заэля парообследования. Когда Айзен заговорил, я был на последних страницах его собственных записей. Учитывая то, что я до сих пор пользовался стилем ввода в написании работ, Айзен умел читать и вникать быстрее меня, еще и почерк у него красивее. Что же, Василиск Кун, на основе всего этого можно сделать единственный вывод. Начал говорить Айзен с подведения итога. Мы нащупали пределы Хагику, моего Хагику. Я чуть помедлил, решая, стоит ли сперва высказать свои мысли на этот счет, или сразу зацепиться за слова Айзена. Решил, что второй возможности спросить мне может и не выпасть. Вашего Хагику, Айзендона, есть и чужие, что ли? Спросил я, скрывая за шуткой свое знание о том, что да, другие есть. Ну, Айзен показал полную иронии улыбку. Мне известно только об одном. Его независимо от меня, но примерно в то же время создал Урахаракиски. Урахаракиски, задумчиво произнес я, учитывая то, что мои уста действительно впервые за несколько веков произнесли это имя, получилось натурально, будто бы я действительно не знаю, кто это. Мне не доводилось слышать этого имени раньше. Опять же чистейшая правда в контексте этого мира. В этом нет ничего странного. Пожал плечами Айзен. Если я правильно сопоставил сроки, то во времена твоей активности и взаимодействия с Гатеем 13 он был безызвестным 3М офицером 2Го отряда. А что потом? Поинтересовался я. Он стал капитаном 12-го отряда и по совместительству основателем научно-исследовательского института. Сказал Айзен. Показно безразлично. Я присвистнул. Неплохой карьерный рост. Усмехнулся я. Второй отряд занимается тайными операциями, так что неудивительно, что их офицер не был известен до нужного времени своими способностями. Там и сейчас есть таланты, не обремененные высокими должностями. Произнес Айзен с задумчивостью. Я солгу, если скажу, что мне не было интересно, кого он имеет в виду. Но все же это пока что малозначимая тема для разговора. Так вы говорите, что этот Урахара создал второй Хагику. Вернулся я к теме разговора. Да, кивнул Айзен. И вы подразумеваете, что нам бы он пригодился, констатировал я. Верно. Айзен снова кивнул. Хотите собрать из двух неполноценных, один истинный, предположил я. Не будь мы схожи во взглядах, меня бы пугала твоя догадливость, Василиск Кун. Серьезно произнес Айзен. Ну, я бы сделал то же самое, честно признался я. Первое, что хочет сделать знакомый с духовной наукой человек, видя абоминацию душ, это максимально увеличить ее размер. Так у вас есть идеи, где он сейчас, Урахара или Хагику? Насмешливо спросил Айзен. Оба, вздохнул я, осознавая, что ответ мне не понравится. Увы, но нет, вздохнул Айзен. Урахара Киске, Шихаин Яруичи, Цукаби Шитисы, Хирака Шинджи, Мугуру Макинси, Атарибай Шараудзира, Айкаварабу, Хачигин Ушада, Ядамару Лиза, Саруга Кихиери, Куна Маши раскрываются где-то в мире живых, а Хагику вряд ли сейчас у его создателя. Как-то прибавилось новых лиц, заметил я. Ах, эти, безразлично переспросил Айзен. Ладно, ты наверное уже вспомнил, что я в своих документах упоминал первые эксперименты по пустификации синигами, в которых фигурировали все, кроме троих первых, продолжил я фразу Айзена. Да, пожалуй, я расскажу тебе эту историю. У нас вполне достаточно времени до моего отбытия». И Айзин рассказал: «Не вижу смысла пересказывать всю эту историю, я именно так ее и видел в аниме». Хотя не могу не отметить, что Айзин, к моему удивлению, не отказал себе в удовольствии дать характеристики действующим лицам, причем характеристики нелестные. Своего бывшего капитана он назвал вечно ухмыляющимся тупицей, экс-капитана третьего отряда он назвал помешанным на музыке нарциссом, экс-капитана девятого просто тупоголовым громилой, а вот у Рахари даже досталось несколько хвалебных слов. Ну, лично я разделял мнение Айзина. У Рахара в этой истории пускай и отхватил не меньше других, но сам был молодцом. Эта человечность Айзина, ну, была очевидным жестом доверия. И у вас нет никаких зацепок, где же скрываются все эти синигами? Без тени лукавства охреневал я. 6 капитанов отрядов, 1 капитан кидотряда, 1 лейтенант кидотряда, 3 лейтенанта ГТ-13. Если я не отстал от жизни, это крайне серьезные силы, разве нет? Почему же нет? С усмешкой ответил Айзин. Все они где-то в мире живых. У Урахары есть множество способов скрыть свое местоположение, а у Хачигина достаточно навыков, чтобы повторить эти способы. Если они сами не вылезут, то искать их, все равно что искать иголку в стоге сена. Без металлоискателей и магнитов, конечно. Что же до опасности этой группы? Покуда в обществе души их считают особо опасными и мерзкими пустыми, которые должны подвергнуться уничтожению незамедлительно, они вряд ли захотят вылезать на свет. Сомневаюсь, что им понравится убивать своих же бывших товарищей или тем более быть убитыми ими. А что насчет Хагику? С блеклой надеждой спросил я. Его Урахара спрятал даже глубже, чем зарылся сам. Но я почти уверен, что он где-то в обществе душ, ответил мне Айзин безжалостную правду. С чего такие выводы? Удивился я. Прятать что-то в доме врага, который за этим и охотится. Все очень просто. В мире живых найти Хагику не составит труда, ведь он крайне сильно влияет на окружение. Чтобы тщательно его спрятать, Урахари пришлось бы лично заниматься вопросом его безопасности и экранирования, а значит, он не мог бы столь шустро мотаться по стране и скрываться от меня. А без этого я бы легко нашел его, а следом и заполучил бы Хагику. В обществе душ же найти искажение духовных частиц куда сложнее. Ведь чтобы отличить подчерк носителя Хагику от всех остальных, нужно просматривать данные всех одаренных душ. А от Урахары только и требовалось, что спрятать Хагику внутри одной из этих душ. Доходчиво объяснил Айзин. «Внутри?» – переспросил я. «Нет, я конечно помнил, что в каноне вроде бы Хагику достали из руки. Но вот мои нынешние познания в духовной анатомии создавали безответные вопросы. Это сложно объяснить в двух словах». Озабоченно постучал пальцем по столу Айзин. «Лучше. Я отдам тебе записи в следующий свой визит. Благодарю вас, Айзин Дона». Искренне ответил я. «Новые знания давно стали мне отрадой». «Ни за что, Василиск Кун», улыбнулся Айзин. «Теперь, касательно твоего здоровья, это не фатально». Тут же ответил я, у меня уже есть идеи насчет медикаментозного лечения, а позже я возможно смогу разработать и протезирование. Протезирование невозможно из-за плотности и количества твоего рейцу, медикаменты – лишь временное решение проблемы, поскольку тело вырабатывает к ним терпимость, а также они крайне зависимы от времени принятия. Разрушил фактами мои оптимистичные отговорки Айзин. «Да, я понимаю», – вздохнул я, – «мое здоровье». Только лишь увидев сгусток крови на своей ладони, я понял, что мне необходимо посетить Заэля Пару и ее многочисленное оборудование. Там, на обследовании, меня ждало два сюрприза. Во-первых, я наконец-то удосужился взглянуть в зеркало и посмотреть на свой светлый лик. Ну что я могу сказать, Жизель Живиль, ты проиграл еще до того, как мы скрестили клинки. Да и, некоторые девушки наверное тоже проиграли до того, как мы скрестили клинки. Ну... По крайней мере мне нравится мой цвет волос, он такой яркий и выделяющийся. Если вы мне скажите, что радоваться тому, что у тебя лицо чуть ретушированное 002, глупо, я вам отвечу. В сравнении с второй новостью первое, просто праздник жизни, дыра пустого. С одной стороны всего лишь косметическая деталь на теле Арранкара, с другой ее устройство куда интереснее, чем у маски. К сожалению, я пока что не углублялся в этот вопрос и не знаю всех подробностей, но на своем горьком опыте я обнаружил одну вещь, вернее, из-за своего горького опыта я обратил на нее внимание. У меня дыра пустого находится в груди, чуть ниже солнечного сплетения. У Кармилы, как я успел у нее поинтересоваться, Она находится аккурат в солнечном сплетении. У Беллатрикс дыра в шее, где-то в области гортани. У Морганы дыра на месте пупка. Заэля Пара, улыбаясь как змея, сказала, что если я хочу посмотреть на ее дырку, то должен проявить больше упорства. Ее исключаем из уравнения. Суть в том, что у всех нас злополучная дыра проходит прямо сквозь позвоночник, а еще зачастую задевает внутренние органы, важные сосуды, нервные узлы. Вся соль в том, что мы почему-то не стали калеками от разъединенного позвоночника, хотя Беллатрикс по всем правилам должна быть трупом, потому что такая дырка должна быть равноценна обезглавливанию. С сосудами и нервами такая же история, кровь исправно течет, сигналы исправно передаются. Это всех нас объединяет. Однако, есть еще один нюанс – внутренние органы. Как показали снимки на рентгене, они у пустых смещены с места отверстия. Например, у Беллатрикс голосовые связки расположены где-то под маской, отчего у нее такой странный, но клевый, голос. С Морганой и Кармилой та же история, как похоже и с фраксиньонами Заэля Пары. Но в этом правиле есть два гребаных исключения. Во-первых, это Нейтера, у него дыра занимает место глаза и тот у него отсутствует. Ну, глаз в некотором роде наружный, а не внутренний орган, так что допустим. Лично меня больше волнует, как ему вообще живется с дыркой в головном мозге. Надо уломать его на обследование. А второе исключение, как, быть, несложно догадаться, это я. У меня все прекрасно с позвоночником, сосудами, нервными импульсами. Но из-за этой гребаной дыры у меня нет тимуса. И ладно бы это был обычный тимус, совсем как у человеков, становящийся бесполезным после 25, но нет, мой-то был особенным. Сейчас будет немного автобиологии или автоанатомии. Главное, не приплетайте сюда автомобили, эти слова связаны лишь этимологически. КХМ, к делу. Помимо стандартных особенностей арранкеров, иера, санида, пескизи и прочему, у арранкеров нередко сохраняются способности, бывшие у них в бытность пустыми, причем я говорю не о ресурексионах. Это проявляется в разной степени, сильнее всего у тех недоделок первых арранкеров, которые охраняют вход в Уэка Мунда, но тенденция прослеживается и у истинных арранкеров. Бараганы сейчас умеют старить вещи касанием, хотя в сравнении с тем, как он это делал раньше, у Улькиоры, хотя лично я пока не встречал его в образе арранкера, сохранилась регенерация и осталась она у него даже в запечатанной форме, у Аарониера. Ну, вы поняли, о ком я, вообще до сих пор тело похоже на. Давайте не будем об этом. Я вел к тому, что сохранил часть своих способностей и особенностей строения тела с времен бытности заурядным пустым, хотя определенно не в полной мере. Я более не могу напитывать атаки или иные свои действия заряженные эмоциями рейцу, но все еще способен чувствовать эмоции, причем даже не сравнивая с безрыбьим. Когда я в агонии полностью потерял эту способность, она работает великолепно. Мои когти, то есть уже ногти и зубы, вроде чуть крепче, чем должны быть, но главное, что мое оружие перманентно укреплено, отчего клинок приобрел невероятную режущую способность. Иера чуть отличается от обычного. Если у Найтеры просто очень прочная кожа, то с меня атаки соскальзывают. Проверено Заэля Парой, к которой я подошел со спины, не поздоровавшись. Еще, помимо важного, есть всякие мелочи и атавизмы. С языком странная хрень. Он вроде как обычный, когда во рту, но если я его вытяну, то могу и раздвоить по-змеиному, и удлинить, ну до определенных пределов, в общем девичья мечта. Проводя обследование кожи, обнаружил, что у меня напрочь отсутствуют волосяные луковицы по всему телу, кроме головы, да и там только наверху да сзади. В общем, ничего мне не надо больше брить, хотя неоднозначно, причина ли это для радости. Конституция тела даже меня, человека с медицинским опытом и знаниями анатомии, заставляет заторможенно задуматься. Кроме первичного полового признака, гениталий, я вообще не могу определить свой пол. Как-то все слишком нейтрально, даже кадык не выпирает, но тоже не вызывает особых проблем. Но это все лирика. Главное, разумеется, моя личная способность. Ни даротом Физбена или Горгоны, ни взятка от демонесс, желающих вернуть себе крупицу власти, а моя способность, рожденная из моей души, синтез, так я ее называю, способность создавать сложные вещества, контролируя намерением и знанием их свойства, наиболее эффективна в создании ядов и лекарств, а также всего того зла, которое находится где-то между ними. Когда я был адъюкасом, эта способность работала лишь наружу. Я мог выдохнуть яд, выпустить его через клыки, облизать себя заживляющим составом. На самом деле я и сейчас так умею, у меня во рту два удлиненных полых клыка, способных исторгнуть любой яд или любое лекарство, которое я синтезирую, а под моими длинными ноготками элегантного малахитового цвета также располагаются железы наружной секреции. Еще в бытность адъюкасом я додумался до того, чтобы ввести себе внутривенно боевые стимуляторы. Потом я стал делать то же самое и с лечебными составами. Однако когда я достиг истинного апофеоза, мое тело перестроилось и способность изменилась вместе с ним. С того момента она могла производить все эти вещества внутри моего тела, мгновенно впрыскивая их в кровоток. Это сделало меня невероятно сильным, поскольку преимущество, даваемое в бою наркотиками, сложно переоценить. Я сражался на равных с Нейтерой, а он тогда был не то что сейчас. Тогда он был одним из сильнейших вастерлордов. Внутренняя циркуляция лечебных препаратов полностью нивелировала ущерб стимуляторов, а еще очень сильно повышала мою регенерацию. Ну, все это, вероятно, сокращало мою продолжительность жизни, но поскольку я использовал это только в бою, эффект так и не проявился. Однако, во всей этой системе именно Тимус, будь он неладен, отвечал за то, чтобы стимулятор вовремя остановился, а ему на смену вышел лечебный состав. Попрошу заметить, автоматическое впрыскивание препаратов происходит без его участия и сейчас, причем по любому удобному поводу. Еще он отвечал за уборку отмерших тканей после сеанса стимуляции. Из раздумий меня вырвало щекочущее чувство, капающее из носа крови. Я зажал кровоточащий нос и вручную восстановил гомеостаз организма. Как же хорошо быть пустым, когда кровоизлияние в мозг лечится усилием воли, своевременным усилием воли. А еще я самую малость украл у Кормилы хлеб. Ее способностью был гемокинез, контроль крови, причем как своей, так и чужой, а вот я был способен контролировать лишь созданные мной составы, но в моей крови их настолько много, причем даже не учитывая специализированные, появляющиеся под ситуацию, что я способен контролировать ее как волшебники в книжках воду. Вот уж действительно, в вашей бурде крови не обнаружено. Я постараюсь пробраться в ней и умыкнуть у Майюри какие-нибудь наработки на твою проблему, заявил Айзин, и будь я проклят, он выглядел встревоженным. Что еще за Майюри? Спросил я, чуть гнусавя, потому что в носовых пазухах и горле еще оставалась кровь. Имя звучало смутно знакомо, но я уже не мог вспомнить, кому оно принадлежит. Курацучи Майюри, капитан 12-го отряда, второй и нынешний директор научно-исследовательского института общества душ или просто НИИ, преемник Урахары, хотя работает совершенно над другими областями и крайне не любит даже упоминания о своем прошлом начальнике и надзирателе, ответил Айзин. Пожалуй, досье на всех капитанов я тебе тоже потом выдам. Ах, этот, благодарю, я размазал кровь по верхней губе. Думаю, Заэля Пара и я сами сможем разработать кое-какие меры противодействия, но окончательное решение твоей проблемы можно достичь лишь с помощью Хагику. Подвел итог Айзин. Ага, и причем не с тем, который есть у нас. Я окончательно растер кисловато-сладкую кровь по тому месту, где у нормального человека мужского пола должны расти усы. У меня, нигде ниже затылка, даже нет волосяных луковиц. Вторичное изменение по одному шаблону невозможно, даже если первичное не было окончено. Кроме того, моим ритуалом мы перегрузили Хагику, в результате чего он еще 20 лет не сможет преобразовать вастерлорда, а потом еще 10. А потом, лучше бы нам тогда уже раздобыть истинный Хагику. Вздохнул я. Ну, мы все еще можем беспрепятственно создавать арранкеров из адъюкасов. Пожал плечами Айзин. Меня напрягает, что он все больше показывает мне свою человечность. В решающий момент они не будут полезны, скривился я. С их помощью можно отвлечь мелочи вкуса стороны Готея, заметил Айзин. Да и Спада всегда рада новым нумеросам, особенно если это их фракция. За эти 20 лет я успею преобразовать остатки Инквизиции Кровавого Графства, а может и кого сверху добавлю. Я пожал плечами. Пока был в гостях у Кормилы, познакомился с ее подчиненными. Среди них есть те, кого я был бы рад видеть в облике Арранкера. Ну и те, кого я был бы не против видеть. Инквизиция. Не знаю, от них для меня исходит дух неправильно воспитанных детей. Это ведь я создал эту группировку, но я еще во времена шефства над ней не был уверен, было ли это правильным решением. Ах, это неприятное чувство, когда ты в гордыне порождаешь именно то, что ненавидишь и презираешь. Религию. Василиск-кун. Привлек мое внимание Айзин. Обратил я на него свое внимание. Это может быть странный вопрос, но когда ты был человеком, кем ты был? Айзен, не изменив своим словам, действительно задал странный вопрос. Возможно, даже неуместный, но я вряд ли еще в бытность адъюкасом обиделся бы на такой вопрос. Ну, ни хорошим, ни плохим, нейтралом, наверное. Задумчиво произнес я. Я не застал того времени, когда от каждого человека требуется сделать сложный выбор. Я имел в виду профессию. Усмехнулся Айзен. Студент, коротко ответил я. А на кого учился? Участливо поинтересовался Айзен. На врача. Пожал я плечами. Ну, ведь не доучился. А будь у тебя возможность вновь стать человеком, кем бы ты стал? Продолжил задавать вопросы непонятного предназначения Айзен. Я бы отказался, ответил я с некоторой горечью в голосе. У меня тут столько незаконченных дел и неоплаченных долгов, что уйти было бы свинством. А если бы у тебя не было этих долгов, этих незаконченных дел, кем бы ты хотел стать? Продолжил Айзен. Врачом, ответил я, даже не успев задуматься. Но я же уже сказал, у меня слишком много незаконченных дел и неоплаченных долгов. А еще слишком много крови на руках, непростительно много для того, кто хочет пойти по пути врачевания. А если выбор только из управленческих должностей? Айзен продолжил задавать вопросы, которые становились мне все решительнее и непонятнее. Главврач, сдался я и решил просто отвечать блицом. А если только из правительственных? Министр здравоохранения, как благородно со стороны пустого, усмехнулся Айзен. Все мы люди, даром что бывшие, ответил я, возможно, тоном чуть показывая свою обиду на это замечание. И ведь не поспоришь, улыбнулся Айзен. Перед отбытием в общество душ, я хочу провести кое-какую церемонию. Нужно будет утвердить изменения в состав эспады, определить выбывших, заново распределить номера. Я понимаю, кивнул я. У меня самого были похожие проблемы в бытность мою лордом-инквизитором. Ты обязан присутствовать. Подвел черту Айзен. Хорошо, кивнул я, хотя согласился только из уважения к просителю. Только сообщите заранее время. Разумеется, кивнул Айзен. Тогда я оставлю вас, Айзен Дона, сказал я, залпом допивая чай и вставая со стула. Мне следует заняться исследованиями, а еще встретиться со старыми знакомыми. Ах, точно. Я бы еще хотел сменить себе гардероб, а то эта одежда слишком стандартная на мой вкус. После церемонии, заявил Айзен. Хорошо, не понял я, но все же согласился. До встречи, Василиск Кун. До свидания, Айзен Дона. Если вам интересно, чем я занимался сразу после того, как покинул Айзена, то я пошел к Заэля Пари составлять себе методику лечения на основе имеющейся информации. И большую часть времени до отбытия Айзена я решил посвятить именно этому. Однако я все же сделал перерыв и посетил Кармиллу в ее дворце. Дворец Кармиллы Батари выглядел примерно так, как я и ожидал. Мрачный особняк в готическом стиле. Ну, во всем за исключением цветовой гаммы. Видимо, тут в почете, или наличии, только серый и белый камень. Поэтому стандартный образ загородного особняка семьи вампиров был приятно осветлен. Не знаю как всем, но лично мне нравился такой редизайн, как перекрашенные в черной церкви или наоборот осветленная готика. Что-то в этом есть. Помимо понравившейся мне расцветки, особняк также отдавал пустотой. Просто Кармилла явно строила его с расчетом на всю свою фракцию, или по крайней мере на ее ближайшее окружение, а сейчас тут жило два арранкара, один из которых еще и гулял круглые сутки. Кармилла, одна в таком огромном доме, выглядела одиноко. Ну, зато вдвоем в таком огромном доме нам было как-то интимно. С собой я прихватил немного чая и чайной утвари. Оказалось, у Синигами тут свой запас был, и Ичимару Сэмпай даже мне одолжил немного из того, что можно отдать личности, пару сотен лет не державшей в руках чайные принадлежности. Главное, случайно не изобрести Вуэка Мунда Чефир. Сидели мы за рабочим столом в одном из кабинетов. Обеденный стол у Кармиллы был примерно тех же размеров, что и в зале собрания эспады, а сидеть за таким только вдвоем, ну, как минимум неловко. Не очень умело разлив не очень умело заваренный чай, я присел напротив девушки. Та взяла чашку и отпила немного. Занятно. Так вот как чувствуется вкус чая, я и забыла, каково это, произнесла Кармилла, смотря на свою чашку, как на неузнаваемо изменившегося старого друга. Я сам сделал глоток, кхм, нет, чай на вкус должен быть другим. Что-то я дал маху, сморщился я. Я сам не понимал, сделал ли я его слишком крепким или недостаточно заваренным, но количество чайных листьев определенно было выше нормы в чашке. «Кто-нибудь, сгоняйте в будущее и занесите мне немного чайных пакетиков, а то я иного чая и не пил. Хотя все как один говорят, что чай в пакетиках и не чай вовсе. А откуда ты знаешь, каким он должен быть?» Кармилла скосила на меня вопросительный взгляд. «На приватных разговорах с Эйзином Дона им угощают». Усмехнулся я с превосходством. «У Лали и Минали получается намного лучше. У этих двух девок от Кармиллы разило скепсисом даже без эмпатии. Да, именно их». Кивнул я. «Они и тебя успели достать, они всех успели достать», ответила Кармилла с раздражением. «Ну, значит, они с отличием выполняют свою работу». Пожал я плечами. «Какую работу?» Устало вздохнула Кармилла. «Ты каким-то неведомым образом связала их стервозный характер и навыки в чайной церемонии, или тут что-то более глубокое?» «Глубокое», ответил я вполне серьезным тоном. «Все подчиненные Эйзина Дона должны быть хуже на его фоне, чтобы создавался контраст», предположила Кармилла. «Да, и это тоже», подтвердил я. «Но основная мысль в том, что все неприятные моменты правления Эйзина Дона должны отождествляться с его подчиненными. Таким образом, что-то вроде жестокого наказания будет воспринято не как решение Эйзина Дона, а как инициатива Тоусина Сэмпая. А Эйзин Дона, не дающий кому-либо ответить Тоусину Сэмпаю насилием, будет просто другом Тоусина Сэмпая, не дающим слепого поборника справедливости в обиду. Вкрадчивый стиль общения Эйзина Дона, немного отдающий высокомерием, не так неприятен, когда рядом тебе откровенно хамят две орликинши, которые без Эйзина Дона под одним взглядом сложились бы. И Чимару Сэмпай у нас отвечает за интриги и подковерные игры, у него на лице написано, что именно он всем этим занимается. Ну и Рентинси как большая и голодная сторожевая собака, который очень уж хочется, чтобы ты нарушил правила в отсутствии высшей инстанции власти. А ты, Кармилла взглянула на меня нечитаемым взглядом, но в эмоциях ее промелькнуло беспокойство. «Думаю», — вздохнул я, — «для большинства вполне достаточно того, что я веду дружбу с нашим штатным безумным ученым. За Элья Пару побаиваются все, а меня, как ее добровольного соучастника, побаиваются еще больше. Это несправедливо», — сказала Кармилла, лучась праведным гневом. «Возможно», — пожал я плечами, хотя не был с этим согласен. «Я участвовал в таких экспериментах за Элья Пары, что волосы встают дыбом. Едва ли всеобщий страх на этом фоне был бы надуманным. Но я бы больше беспокоился, если бы меня намеренно возвышали в глазах толпы. Еще не хватало заполучить себе роль трагического героя. И не страшно тебе все это рассказывать, а высокопоставленный член Пинтерхи?» — спросила Кармилла, явно намекая на то, что я захожу слишком далеко. «По пути сюда я заскакивал за чаем, но также я осмотрел комнату с камерами наблюдения и Чимару Сэмпая», ответил я. «Пока что это место не мониторится, только я не упускаю возможность, что сам Эйзин Дона смотрит на нас, так что попрошу заметить, что все наши разговоры наедине автоматически уходят под подписку о неразглашении и вообще, вы должны понимать, моя графиня, что их никогда не было». «Прямо-таки все?» — спросила Кармилла, элегантно сощурив глазки и легко проведя пальцами по тыльной стороне моей ладони. Я вздрогнул и быстренько нормализовал свою гормональную активность. «Жизнь-боль, когда вот такая вот близость чуть не доводит тебя до инфаркта. Нужно будет сделать себе специальный набор лекарств, чтобы не отбросить коньки на ночном ложе. Если переставлю немного приоритеты, все равно в бой не рвусь, то такой препарат вполне можно сделать и довольно скоро. Думаю, года мне хватит». Кармилла убрала руку подальше от меня, будто бы я был готовый рассыпаться прахом вазой. «Неприятно?» — спросила та с грустью. «Отнюдь», — покачал я головой. «Так приятно, что мне пока рано. Как тяжело любить больного», — театрально вздохнула Кармилла. «Эй», — возмутился я, — звучало так, будто я душевно больной, и, это сейчас было признание. «Ну да». Кармилла посмотрела на меня так, будто я постфактум возмущаюсь историей годичной давности. «А разве наши отношения не были очевидны еще когда мы были вастерлордами?» «Ну, вообще да, но...» «Замялся я. Не знаю, когда ты пару десятилетий проявляешь платоническую любовь к полутрупу, сам будучи полутрупом. Ну, вся эта смена обстановки немного напрягает. Ты хочешь просто забыть о всех наших предыдущих отношениях?» Сказала Кармилла с грустью, но вот ее нарастающий клокочущий гнев я эмпатией почувствовал. «Итак, пришло время побыть немного поэтом. «Кармилла, я бы очень хотел влюбиться в тебя во второй раз», — сказал я возвышенно. «Но боюсь, это невозможно». Небольшая театральная пауза, настолько небольшая, чтобы она не успела запустить в меня чашку с чаем. «Ведь я уже влюблен в тебя, а влюбиться в человека, уже любя этого человека, невозможно». Кармилла даже опустила чашку на стол и посмотрела на меня блюдцеобразными глазами. «А знаешь», — сказала девушка, кладя одну ногу на другую, — «я тебя понимаю, это действительно». Она положила руку себе на грудь, не в сексуальном жесте, а как бы показывая свои переживания. «Смущающе, когда мы вот так переходим сразу на любовный лад в наших отношениях. Чувствуется незавершенность, что ли? Ну тогда до некоторого времени побудем благочестивыми голубками», — улыбнулся я. «Ограничивающимися визитами на чашку чая и для разговора о погоде? Сегодня луна ярче, чем вчера, не находишь?» — ответила Кармилла с сарказмом. Я щелкнул пальцем, указывая на нее. «Туши». Кармилла посмотрела на мою руку так, будто, я не знаю, будто я показал ей новое изобретение каких-нибудь японцев. Неожиданно для меня, она кивнула, будто кто-то сказал ей пояснение на ушко, и перестала сверлить взглядом мою руку. «Могу поставить что-нибудь малозначимое на отсечение», — она сейчас послушала ту зеленоволосую, — «а я, стало быть, не могу с ней взаимодействовать без зеркала, возьмем на метафорический карандаш». У меня был порыв поискать зеркало взглядом, но я подавил в себе желание и искать зеркало, и говорить о зеленоволосой. Я бы предпочел оставить это в секрете от Эйзена. Вместо этого я заговорил о другой теме. «Касательно кровавого графства, я поговорила с Заэлья Парой на этот счет. Она снабдит мою группировку теми устройствами, которые утоляют голод. Спасибо за их разработку, кстати», — ответила Кармилла, даже не став меня дослушивать. «Ну, я солгу, если скажу, что не пользовался помощью Заэлья Пары в их создании, да и создавал я их для Нил-Лиил. Это не важно», — прервала меня Кармилла. «А еще они не идеальны, поэтому лучше бы ими просто перебиваться в перерывах между охотами. А вот это уже важнее. Ну, а еще», — я снова замялся, — «других-то недостатков у машин не было. Красивый дом у тебя». «Это сарказм?» — Кармилла сощурила глаза в недовольстве. «Нет, если бы дом мне не нравился, я бы просто игнорировал эту тему», — признался я. «Мне кажется, ему бы подошли более темные тона», — сказала Кармилла, осматривая комнату. «Это была бы классика», — сказал я. «Она мне тоже нравится, но и текущее положение дел тоже. А еще мне не нравится моя одежда», — продолжила Кармилла. «Мне моя тоже», — ответил я, оттягивая почти что облегающую рубашку. «Айзен Дона обещал решить этот вопрос после церемонии». «Церемонии?» — переспросила Кармилла. «Что-то касательно назначения новых членов Эспады, возможно, сопряженное с каким-нибудь важным заявлением», — туманно ответил я. «Для меня это тоже остается сюрпризом». «Ясно», — кивнула Кармилла с таким видом, что и идиоту было бы ясно, что ничего не ясно. «Что ничего не ясно», — усмехнулся я. «Да», — кивнула Кармилла, чуть изогнув губы в усмешке. «Хи-хи, ну это и называется сюрпризом», — рассмеялся я. «Не люблю сюрпризы», — ответила Кармилла с недовольством. «Правда?» — приподнял я бровь. «А я их обожаю. Ты просто не знаком с неприятными сюрпризами», — буркнула Кармилла. «Я просто не называю нежданные неприятности сюрпризами», — парировал я. «А ты, я смотрю, не знакома с приятными сюрпризами. А такие бывают?» — скептично взглянула на меня Кармилла. «Могу один или два сделать», — хитро улыбнулся я. «И каких же?» — заинтересовалась Кармилла. «Если скажу, то они перестанут быть сюрпризами», — покачал я головой. «Мммм», — протянула Кармилла, постучав пальцами по столу. Она сменила тему. «Мне хочется чего-то вкусного, не для утоления голода, а для эстетического удовольствия», — предположил я. «Да», — согласилась Кармилла. «Ну, с этим пока проблемы», — с грустью ответил я. «Я могу в течение нескольких месяцев решить проблему с нехваткой ингредиентов, но кто будет готовить? Я не стану из принципа, сырье вряд ли способно на что-то большее, чем жарко мясо», — категорично ответила Кармилла. «Я сумею сварить разве что мед, или если постараюсь и вчитаюсь в инструкцию, то гречку», — грустно ответил я. «Моргана скорее съест все в процессе готовки, а Беллатрикс, не знаю, надо будет попробовать», — закончил я со слабой, еле живой надеждой. «Нам нужен повар», — подвела невеселый итог Кармилла. «Пожалуй, что так», — со вздохом согласился я. «И горничная», — продолжила Кармилла, показно осматривая огромное помещение. «Для такого дома», — протянул я. даже не одна, и садовник, не унималась вампирша. «У тебя есть сад?» – удивился я. «Хочу завести», – ответила она. «Мммм», – задумался я. «Ну да, к этому особняку бы определенно подошел полный колючих кустарников садик. Одобряю. И просто парочку красивых девушек, чтобы глаз радовался», – сказала Кармилла. «Ты сейчас меня на блудливость хотела подловить?» – скосил я на нее взгляд. «Если да, то хорошая попытка. Нет, просто хочу», – ответила Кармилла со святой простотой. Я промолчал. «Две близняшки, небольшой рост, детское телосложение», – а Кармилла продолжила мысль. «Так, чтобы одна вела себя как старшая, хотя выглядит младшей, а вторая вела себя инфантильно. Не удержался и я. Так, чтобы у той, что пониже, была огромная грудь, а у той, что повыше, наоборот поскромнее». Кармилла и сама увлеклась, и чтобы они еще постоянно между собой спорили, но когда рядом кто-то есть, просто на друг друга молча смотрели, а чтобы в постели, кхм, я даже поперхнулся этой штукой, которую из милосердия можно было бы назвать чаем. «Нет, ничего», — отмахнулась Кармилла. «Слушай, мне пора», — сказал я, взглянув на наручные часы. «Уже?» — расстроилась Кармилла. «Да, там у Заэля поры как раз должны были результаты анализов прийти, так что», — неуверенно стал оправдываться я. Кармилла молча встала со стула, а я последовал за ней. Она обошла стол, приблизилась ко мне и впилась своими губами в мои, без языка и прочего интимного, просто соприкосновение губ. Несколько секунд, за которые я успел удивиться, охренеть, смириться и начать получать удовольствие. И да, мне плевать, что эта Кармилла чуть нагибалась, чтобы сделать это. Потом наши губы разъединились, и она сказала мне: «Счастливого пути, Василиск. И если я узнаю, что эта розоволосая опередила меня сам знаешь в чем, я обхожу тебя твоей же плетью. Все, давай иди, я еще хочу книжку почитать». «А, ага, Кармилла, это...» Я был похож на барахлящий радиоприемник. «Ну», требовательно посмотрела она на меня. «Приятного чтения. Ну, тебе...» Закончил я фразу. «А ведь этот день так хорошо начинался». Простонал я в безразличные искусственные небеса, складируя бессознательных школотронов в аккуратные пирамидки. «Ты продинамил меня 5 раз и даже взгляд отвел, когда я поднимала с пола ручку», — возмутилась Заэля Пара, кидая тех же самых школьников в беспорядочную кучку. «Эй, я же уже сказал, немного интима и я слягу с инфарктом, да и финиширую скорее всего еще до процесса. Ты, блин, сама прорабатывала результаты анализов и знаешь это», — праведно возмутился я. «Кроме того, я из тех парней, которые сначала женятся, а уже потом заводят себе любовницу». «Ты прямо-таки собрался жениться?» – недоверчиво протянула Заэль. «И откуда столько гордости в этом заявлении?» «Возможно, нет», – признал я. «Но по крайней мере я не скрываю того, что с Кармиллой у меня отношения завязанные во многом не на влечении, а на взаимной симпатии». «Ой, какие мы высокодуховные!» – всплеснула руками ученая. «Еще скажи, что не собираешься при первой возможности облапотеть и арбузики. То нам все с тобой понятно», – укорила меня Заэля Пара, намеренно потряхивая своими, ну, арбузиками. «Еще скажу, что мне обещали знакомство с моей же плетью, если я поддамся на твои чары раньше, чем на ее», признался я, а Амфисбена, змеюка, поелозила в этот момент по руке.